Глава 13. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Южная Миба. По следам кладоискателей. Грешник ушел ранним утром, не соблазнившись перспективой задать скорпионам еще пару-тройку знатных трепок. Приятно, конечно, зарабатывать горы трофеев за одну ночь, но как долго это может продолжаться? Вечный праздник не верилось. Да и какой смысл налегать на добычу, если утащить все не получится? Ну и самый главный момент. Разве только в добыче дело? Время-то идет, а он как сидел на стартовой локации, так и сидит. Кто знает, с чем придется столкнуться по дороге на север. Надо бы заранее подсуетиться, разведать дорогу до выхода. Но там уже всякие варианты можно рассматривать. Например, отыщет нормальный путь, но самую малость не дойдет до границы, остановится, достанет камень телепортации. И если описание не лукавит, в один миг вернется в царство громадных скорпионов. Будет гонять их здесь, хвост и в гриву, до последнего дня существования Яруса. А там вернется на север при помощи еще одного камня. Спасибо богатым контейнерам, особенно призовым и выпавшим из главных тварей. Запас молниеносных транспортных средств у него теперь есть. В основном грешник их из осколков собрал. Они частенько из обычных скорпионов сыплются, немало накопилось. При желании сможет туда-сюда слетать несколько раз. В пустыню он направился не наобум, а по слабо выраженному сухому руслу, выходившему к побережью чуть к востоку, между кораблем и скалами. И если верить отметке на карте, найденной в ходе обыска кают-компании, именно отсюда стартовала экспедиция офицера Марселу Мота. И если грешнику удастся его настигнуть, есть шанс узнать местонахождение сокровищ, за которыми, судя по всему, сюда и заявился корабль. Раз уж все равно шагать в ту сторону, так почему бы не совместить поход с потенциально выгодным мероприятием? Даже если это окажется всего лишь банальный сундучок с золотом, в хозяйстве пригодится. Драгоценные металлы – это ценные материалы. Они используются в рецептах ремесла, также их принимают торговцы. При этом монеты и обычные ювелирные изделия не относятся к предметам испытания, то есть не забивают лимиты переносимого веса. Да, весьма удобно, однако грешник рассчитывает на большее. Банальное золотишко – это как-то мелковато для серьезной экспедиции и сложившихся условий. Опаснейшее побережье, где не просто невозможно нормально пристать, даже со шлюпки высадится проблема. Знойная пустыня, кишащая исполинскими членистоногими, полное отсутствие воды и леса для ремонта пострадавшего корабля. Ну и плюс ко всему, он единственный участник на опаснейшей локации и наводку на сокровище получил не просто так, а после кровопролитной схватки с группой противников. Все это попахивает куда более ценным вознаграждением. Например, драгоценными камнями. Смутно помнилось, что на Земле, на западном побережье Южной Африки, тоже есть место под названием «Берег скелетов». С одной стороны, там пустыня Намиб, с другой – Атлантический океан. Слава у этого региона дурная, однако присутствует и положительный момент. Там можно разжиться алмазами. На первом ярусе довелось услышать историю про удачливую девушку, обнаружившую неразграбленный ювелирный магазин. Пришлось выдержать за него бой, как это обычно и случается с богатыми на добычу местами. Украшений там оказалось мало, зато среди них попался перстень с крупным бриллиантом. За него участница выручила больше 10 тысяч обычных монет испытания и несколько идеальных. И если обычную валюту торгаши отсыпают охотно, получить от них идеальный – случай почти уникальный. Может, в этом сокровище найдется что-то подобное? Хотелось бы. К переходу через пустыню подготовился тщательно. Новенькие штаны заранее настроил для максимального противодействия жаре. На спине рюкзак черепаха, поверх которого приспособил еще один, выбитый в первую ночь из огромного скорпиона. Оба дают приличное снижение веса, плюс первый немного охлаждает организм, что для текущей ситуации критично важно. Воды в них грешник набил порядка 40 литров, если верить глазам. Спасибо корабельным запасам, нашлось несколько больших фляг из непонятного материала. Больше всего это походило на удивительно крепкие, высохшие до каменного состояния тыквы. Плюс тонкостенный бочонок, полдюжины бутылок и кувшин с узким горлышком, надежно запечатанным самодельной пробкой. Если не случится ничего непредвиденного, этого запаса должно хватить на неделю самого тяжелого похода. Грешник для себя решил, что шагать будет минимум 4 дня. В случае, если так и не увидит впереди ни намека на положительные изменения, вернется к кораблю, пополнит запасы и попробует прорваться на нормальную территорию по побережью через владение скорпионов. Также держал в голове максимальный вариант. То есть возможность шагать на север все 7 дней, чтобы затем вернуться не пешком, а камнем телепортации. Хотя подумывал об этом неохотно. Дело не в том, что камень жалеет. Не привык он доверять кукловодам. Если уж забираться в пустыню, надо оставлять себе запас времени, дабы в случае чего дойти до корабля своим ходом. Хотя жадность в таких мыслях тоже присутствует, ведь камней не сказать, чтобы много. Не просто так ценятся они столь высоко, даже осколки на каждом шагу не валяются. А их, между прочим, для комплекта 100 штук требуется набрать. Уже спустя час понял, что, возможно, прорваться с боем не придется. Дело в том, что кошмарные твари массово встречались лишь поначалу. Пройдя первые пару километров, прикончил 14 гадов, а вот дальше, преодолев приблизительно столько же, встретил лишь парочку. И что один, что другой выбрались из песка на приличном удалении от грешника. То есть засилье ядовитых монстров не наблюдалось. Очевидно, кукловоды решили не противоречить здравому смыслу. Найти пищу в бесплодной пустыне хищнику такого размера задача непростая. А когда их по 500 штук на квадратный километр, она становится неразрешимой, если не учитывать каннибализм, с которым тоже не все просто. Громадные членистоногие находятся на вершине здешней пищевой пирамиды и тяготеют к лежбищу морских котиков. Именно на них они охотятся по ночам, а иногда и днем атакуют зверей, неосторожно удалившихся от берега. В пустыне морских зверей нет, поэтому приходится скорпионам крутиться возле соленой воды. Следовательно, если требуется пройтись вдоль берега, не надо устраивать штурм. Достаточно удалиться в пески километра на 3-4 и дальше двигаться параллельно береговой линии, если держаться понизу, все становится еще проще. Твари почему-то тяготеют к вершинам барханов, у подножия их на порядок меньше. Этот вариант надо запомнить на будущее, если не получится пройти по старому руслу до более дружелюбных мест. Кстати, о сухом русле. Местами оно бесследно исчезало под барханами, но грешник всегда его находил чуть дальше. Иногда оно выбиралось на поверхность через сотню-другую метров, реже через километры больше. Поток, некогда его проточивший, не оставил после себя ни намека на влагу, зато направлялся предсказуемо. Почти идеально ровно, с севера на юг. Так что потерять его проблематично, если не сглупишь или если он резко не изменит своему обыкновению. Спустя 3 часа грешник подвел первые итоги. За это время его отметка на карте сместилась почти на 9 километров, если измерять по прямой. Реальный путь по горизонтали вряд ли серьезно отличался от этой цифры, ведь все это время он двигался строго на север. Следовательно, выходили чуть больше 3 километров в час. Это немного, почти смехотворно. Но надо учитывать сложность перехода по рыхлому сухому песку в тех местах, где он засыпал русло. Про жару и серьезную ношу за спиной при таких расчетах тоже не надо забывать. Увы, уставал грешник здорово. Обруч на шее лишь прибавлял талику бодрости, а не полностью снимал последствия. Если брать во внимание все мешающие факторы, получается, что скорость очень даже приличная. Однако чем дальше от моря, тем больше песка. И складывается впечатление, будто рыхлость его повышается. А еще усталость накапливается. Не осталось сомнений, что от восхода до заката поддерживать такой темп не получится. Хорошо, если километров 30 за сутки сумеет преодолевать. Очень хорошо, если 35. 40 – вообще прекрасно. Но вряд ли достижимо. Будь это первый ярус, достаточно пары-тройки дней, чтобы пройти его полностью с юга на север. Но этот неизвестно, насколько больше. На его прохождение дают уже не 15 дней, а 49. Если время приравнять к расстоянию, результат смотрится пугающе. Получается, здесь такая же дорога в 3 с лишним раза длиннее. Там было 80 километров, а тут приблизительно 250. Цифра, разумеется, с потолка списанная, но на что-то ведь надо ориентироваться. Если расчет верен, и если темп не снизится, получится, что на такой путь воды почти хватит, если расходовать ее аккуратно. В конце, правда, придется от жажды помучиться, но недолго. То есть он, возможно, сумеет добраться до границы даже по такой местности. Ведь непонятно, что там с горами, видневшимися на горизонте, иллюзия или однотипный мираж, не разглядеть. В принципе, воду можно растянуть и на куда больший срок, если двигаться лишь в вечерние, утренние и ночные часы, а днем останавливаться в тех местах, где можно найти тень в русле. Это позволит не расходовать лишнюю влагу по самой лютой жаре. Но нет, слишком рискованно. Кто знает, на что тут можно нарваться в темноте. Ведь воды должно хватить, даже если впереди нет ничего, кроме абсолютного сухого песка. Даже если он что-то не учел, даже если не хватит, он все равно дойдет. Еще не знает как, но дойдет. Обязан дойти. На ночлег грешник остановился перед закатом. Да, можно было еще пару километров успеть прошагать, но очень уж удобное место подвернулось. Барханы здесь оттянулись к западу и востоку, русло прорезало путь по каменистому участку пустыни. Вода проточила скалу, образовался неширокий каньон приличной глубины. В одном месте гранитная стена взмывала на высоту пятиэтажного дома и примерно в десятки метров от подножия после обвала образовался неширокий и неглубокий грот. В нем достаточно места, чтобы развлечься, не подгибая колени, а вот выпрямиться во весь рост получится лишь на входе. Грешника это устраивало. Ночевать на земле, там, где могут водиться неизвестные хищники, не хотелось. Лучше поспать на угловатом каменном ложе. Там, если что, можно обороняться, встречая противников с одного направления, а не со всех сразу. Плюс им придется добираться до жертвы по почти вертикальной скале, что не каждому под силу. Если у кого-то это и получится, в какой-то мере повторится то, что уже пару раз происходило в схватке со скорпионами. Только там это были громадные каменные пальцы, а не грот неглубокий. Перекусил сухомятку из прихваченных с корабля нехитрых припасов. Заодно понял, что их однообразие скверно скажется на расходе воды. Все слишком сухое и чересчур много соли. Но даже так содержимого фляг, бочонка и бутылок должно хватить почти на все 250 километров. Почему-то эта весьма условно высчитанная цифра намертво засела в голове. Да, понятно, что она, мягко говоря, сомнительная, но упорно ориентировался именно на нее. До рассвета поспать не получилось. Пробудившись, грешник решил было, что на самом деле он не пробудился, а неприятные сны досматривает. Очень уж знакомые звуки поблизости раздавались. Кошмарные звуки. Именно такие производят скорпионы, когда подбираются к прибрежным скалам и начинают на них забираться. Рефлекторно повернувшись, не увидел над собой звездное небо, а по сторонам не ощущалось открытое пространство. Сонная заторможенность отключилась. Нет, он не на макушке скального пальца разлегся, он ночует в тесном гроте. И это не сон. Сюда действительно подбираются скорпионы. Подскочив, нашарил единственный мушкет, прихваченный с корабля. Самый краткоствольный из всех найденных, это в нем и привлекло. Но хвататься за него не стал, пусть полежит под рукой. Выставил гуань в сторону выхода, замер, пристально углядываясь во мрак тропической ночи. Химических источников света не осталось, факела по округе тоже не горят. Но луна еще не зашла, да ярких звезд на этом ярусе хватает. Что-то просматривается. Во мраке появилось движение. Сначала невнятное и непонятное, просто сгусток тьмы проступил и начал увеличиваться, а затем что-то угловатое и очень страшное показалось. Одного вида эдакой образины достаточно, чтобы довести слабонервного человека до истерики, а то и до смерти. Цепляясь острыми лапами за неровности камня, жуткое создание неспешно и уверенно забиралось в грот. Нервы у грешника не слабых. К тому же к подобным тварям он уже успел привыкнуть, и хотя старые фобии все еще сказывались, на твердости удара это не отразилось. Выпад, треск ломаемого хитина, и первая жертва полетела вниз. Битва началась. Впрочем, закончилась она почти сразу. Еще три твари попытались сунуться и дружно повторили участь первой. Обычные скорпионы, ничем не выдающиеся. А затем воцарилась тишина. Нет, до ушей продолжали долетать нехорошие звуки, вот только опасаться их не стоит. Ведь производят их покалеченные твари, познакомившиеся с гуанем, после чего упавшие с приличной высоты на камни. Убить громадных скорпионов не убило, но приложило добротно. Наверх карабкаться уже не в состоянии. Всего лишь четыре гада решили оценить сервис отеля, в котором остановился грешник. Почему так мало? И откуда они вообще взялись? За последние несколько часов ни одна гадина не встретилась. Грешник даже успел уверовать в то, что так далеко от воды гигантские членистоногие не забираются. Минут 15 посидел, напрягая уши, прежде чем расслышал бодрое шевеление одиночного скорпиона. Этот явно не из пострадавшей четверки уж больно уверенно карабкается. Непуганный. Встретив его столь же недружелюбно, как и предыдущих, грешник с трудом переборол соблазн забраться в телефон. Появилось предчувствие, что в последних сообщениях могут найтись ответы на вопросы. Но нет, нельзя. Один взгляд на экран, и глаза окажутся засвеченными. К ночной тьме они потом привыкнут далеко не сразу. Если по закону подлости в этот момент появятся новые твари, придется встречать их, задействовав режим фонарик. А это не очень удобно и дает хорошо заметные в ночи отблески, на которые издали может пожаловать кто-нибудь куда более серьезный, чем обычные скорпионы. Ему такие гости не нужны. Значит, придется дождаться рассвета. На рассвете одинаково недружелюбно встретил еще несколько ядовитых посетителей. Всего в сумме набралось 10 одинаково невеликих скорпионов. И если поначалу пожаловали ловкачи, дальше поодиночке лезли обычные твари, что наводило на какие-то размышления. Как только стало достаточно светло, грешник забрался в телефон. К этому моменту из 9 скорпионов 4 не подавали признаки жизни, и по каждому из них пришло отдельное сообщение. Первое выглядело так. «Вы убили антагониста. Рядовую тварь. Рядовая тварь. Ловкий скорпион пустыни. Каста нет. Уровень 20. Усиление. Значительно повышенная защита от дальнобойных физических атак, улучшенное сейсмическое чутье, повышенная защита от яда, распознавание следов, давление на психику. Получено 49 баллов. Плюс 217 к карме. Ловкий скорпион пустыни вносится в ваш расширенный рейтинг». Три прочих сообщения отличались от первого некоторыми деталями, но во все глаза бросалось кое-что неизменное. Распознавание следов. Усиление либо навык, грешник так и не понял, как их различать в лаконичных описаниях. И не припоминал, чтобы встречал подобное. Разумеется, он далеко не все сообщения изучал внимательно, мог пропустить или забыть. Но то, что на нескольких подряд приконченных тварях такого совпадения никогда не наблюдалось, это можно сказать почти наверняка. Вспомнил крокодилов, когда те всей стаи преследовали сначала по водохранилищу, а затем по ущелью. Их вела злопамятность, и они каким-то образом чуяли беглецов. Не исключено, что одна или несколько рептилий тоже обладали навыками следопыта, а все прочие двигались за ними, как за проводниками. Получается, твари, выбравшись ночью из песка, наткнулись на его следы и помчались сюда целенаправленно, преодолев немало километров. Сначала пожаловали ловкачи, они самые шустрые, затем несколько обычных подтянулись. Так ли это, или он ошибается? Непонятно, ведь информации по всем тварям пока что нет. Но это не проблема, ведь получить ее несложно. Спустившись, грешник легко добил покалеченных скорпионов. Расстреливать из лука не стал, опасался повредить боеприпасы. Их у него теперь немало, но стрелы лишними не бывают. Несколько ударов гуанем по уязвимым местам и готово. Не поленился изучить все выскочившие сообщения. Убедился, что действительно у каждой из тварей в списке усилений присутствует распознавание следов. А затем занялся самими следами. Следами скорпионов. Ночь выдалась безветренной, их не замело, прекрасно просматривались на песчаных участках русла. Вернувшись почти на километр туда, где заканчивался каньон, грешник забрался на бархан, с его высоты убедился, что твари действительно заявились со стороны моря. Строго по прямой, с севера на юг шли. Двигались гуськом, натоптали такую тропу, что она даже без помощи амулета просматривается на приличном протяжении. Осмотревшись, слегка успокоился. Получается, за целую ночь с побережья лишь 9 скорпионов примчались. В сравнении с былыми полчищами это ничто. Возможно, сказалось то, что он там здорово проредил популяцию кошмарных тварей на приличном участке. Можно предположить, что за день след окончательно развеется, и больше за грешником никто не увяжется. А если нет? Кто знает, как долго усиленные монстры способны чуять, что здесь прошел человек. Даже если примчится группа в 3-4 серьезные твари, это может привести к беде. Здесь, в пустыне, не так много хороших позиций для обороны. Застигнут на ровном месте, и конец похода. Если подумать, ситуация даже хуже. Ведь этот грот – единственное удобное место, встретившееся за все время пути. Спящего могут прикончить даже мелкие твари. Так что дальше делать? Продолжать двигаться на север, надеясь, что новые твари не появятся среди ночи, или рассчитывая найти новое укрытие? Побродив по округе, грешник забрался на парочку барханов, пытаясь с их высоты разглядеть, что его ждет впереди. Но все, что сумел понять, на севере барханов тоже хватает, в том числе не менее высоких. Да там, похоже, нет ничего, кроме них. И что прикажете делать? Ведь барханы, даже самые высокие, отвратительное место, если приходится отбиваться от своры гигантских скорпионов. Прикинув все за и против, грешник направился назад к гроту. Как ни досадно, но лучше потерять еще одни сутки, выждав на удобной позиции. Надо понять, как поведут себя твари на следующую ночь. Если они заявятся вновь, грешник встретит их не в чистом поле, а уже потом подумает, что делать дальше. Сутки грешник потратил бездарно. Нет, не в том смысле, что ничего полезного не сделал. Просто в такой ситуации нет смысла лишние телодвижения совершать, ведь чем меньше шевелишься, тем реже приходится прикладываться к запасам воды. Безделье пережить можно, а вот то, что остался здесь на ночь, огорчило. Дело в том, что паузу он устроил совершенно зря. Всю ночь в полглаза продремал, но тщетно. Скорпионы не появились. Или старый след не смогли взять, или твари с чутким нюхом на прилегающем участке побережья закончились. Итого, минус один день. Но, в принципе, время потрачено не так уж и напрасно. Теперь грешник почти на все сто уверен, что со стороны заваленного костями берега к нему никто ни хороший не заявится. И вообще, чего время жалеть? Один день погоду не сделает. Радоваться надо, что преследование устроили лишь мелкие твари. Заявись в каньон элитный скорпион, и это, скорее всего, все. Да, на такой случай грешник приготовил пару сюрпризов, включая самодельную бомбу. Однако порох это далеко не тротил, к тому же его немного. С гарантией сработает разве что, если изнутри подорвать серьезное чудовище. А это возможно лишь после того, как оно проглотит добычу. Так себе вариант. Ладно, пора снова браться за рюкзаки. Потерянное время придется наверстывать.